Калычев уведомил Иоанна, что предложения его отвергнуты, что посольству московскому оказано в Литве большое бесчестие, кормов не давали, что король отправил в Москву гонца Быковского с разметом, то есть с объявлением войны. Быковский встретил Иоанна на дороге в Новгород. Царь принял его в шатре, вооруженный. Все окружавшие были также в доспехах. После жалоб на дурное обращение с Калычевым Иоанн сказал гонцу: «Ты не дивись, что мы сидим в воинской приправе. Пришел ты к нам от брата нашего Сигизмунда Августа с стрелами, и мы потому так и сидим». Быковский отвечал жалобою, что послы, Калычев с товарищами, ничего доброго не сделали. Когда у них решено было с панами не начинать войны до 1 октября 1567 года и начали писать грамоту, что послы не захотели взять этой грамоты, потому что в ней Хаткевич был назван администратором Ливонским. Свидетельствуясь Богом, что не от него начинается война, король объявлял ее через Быковского с обещанием, однако, принять московского посла. Царь и сын его, царевич Иоанн, выслушавший королевскую грамоту, приговорили с боярами задержать Быковского за то, что в грамоте, им привезенной, писаны супротивные слова. Имение Быковского и товары пришедших с ним купцов были описаны в казну. Иоанн отправился в Новгород. Оттуда выступил было в поход, но на совете с воеводами решил ограничиться оборонительной войною. В начале 1568 года гетман Хаткевич осадил московскую крепость Улу, но принужден был снять осаду по причинам, о которых он так доносил королю. «Прибывший под неприятельскую крепость Улу, я стоял под нею недели три, промышляя над нею всякими средствами, видя, что наши простые ратные люди и десятники их трусят, боятся смерти. Я велел им идти на приступ ночью, чтобы они не могли видеть, как товарищей их будут убивать, и не боялись бы, но и это не помогло. Другие ротмистры, хотя шли и не скоро, однако кое-как волоклись, но простые ратные люди, их, все попрятались по лесу, по рвам и по берегу речному. Несмотря на призыв, увещание, побои, дошло до того, что я собственные руки окровавил, никак не хотели идти к крепости, и чем больше их гнали, тем больше крылись и убегали, вследствие чего ночь и утро прошли безо всякой пользы. Также и нанятые мною казаки только что дошли до рва и бросились бежать. Тогда я отрядил немцев, пушкарей и слуг моих. Между ними был и орел Москвич, который перебежал ко мне из крепости. Они сделали к стене примет и запалили крепость. Но наши ратные люди нисколько им не помогли и даже стрельбою не мешали осажденным гасить огонь. Видя это, я сам сошел с коня и отправился к тому месту, откуда приказал ратным людям двинуться к примету. Хотел я им предать духу, хотел или отслужить службу вашей королевской милости, или голову свою отдать, но, к несчастью моему, ни того, ни другого не случилось. После долгих напоминаний, просьб, угроз, побоев, когда ничто не помогло, велел я татарским обычаям кидать примет, дерево за деревом. Дело пошло было удачно, но храбрость москвичей и робость наших всему помешали. Несколько москвичей выскочили из крепости и, к стыду нашему, зажгли примет, а наши не только не защитили его, но и разу выстрелить не смели, а потом побежали от шанцев. Когда я приехал к пушкам, то не только в передних шанцах, но и во-вторых, и в-третьих не нашел пехоты, кроме нескольких ротмистров, так что принужден был спешить 4 конные роты и заставить стеречь пушки, ибо на пехоту не было никакой надежды. Возвратившись в Александровскую слободу, Иоанн оттуда писал к боярам в Москву, велел им поговорить о литовском деле и отписать к нему в слободу, мириться ли с королем или не мириться, и в то же время велел обходиться лучше с Быковским. Бояре отвечали, что надобно Быковского отпустить к королю и с ним в грамоте отписать королевские неправды, что король государевых послов Калычева с товарищами задерживал не по прежним обычаям, бесчестил их, и иные неправды короля припомянуть, а после в той же грамоте королю написать поглаже, для того, чтобы сношений с ним не порвать. И если король захочет прислать гонца или посланника, то дать ему чистую дорогу. А рухлядь Быковскому и купцам отдать или заплатить деньгами, чего стоит. Царь на это отвечал вторым запросом. Мириться или не мириться? И если мириться, то на чем? Бояре отвечали, что когда король возобновит сношение, тогда и рассуждать, смотря по его присылке. Ливонской земли не уступать по прежнему приговору. Иоанн велел боярам сделать так, как они думают. Но Быковскому и купцам всего имения их не отдали. И когда гонец на отпуску жаловался на это, то Иоанн отвечал ему: «Чем мы тебя пожаловали, что велели тебе дать из своей казны, с тем и поезжай. Пришел ты к нам с разметом, так довольно с тебя и того, что мы крови твоей пролить не велели. А если будет между нами и братом нашим, Сигизмундом королем, ссылка о добром деле, то твое и вперед не уйдет». В грамоте королю Иоанн писал, что он за грубую его грамоту хотел было идти на него войною, но моровое поветрие помешало. Задержка Быковского объяснялась так. «Истори велось, которые приедут с разметом, тем живота не давывали». В Литве очень обрадовались возвращению Быковского, возобновлению сношений, потому что состояние королевского здоровья заставляло думать о важных переменах. В Москву приехал гонец с просьбой об опасной грамоте на больших послов и в поклоне от короля назвал Иоанна царем. Иоанн велел печатнику спросить у гонца в разговоре, что значит эта новость. Гонец отвечал, что велели ему это сделать паны радные, чтоб почесть оказать государю. Следствием такой почести было то, что гонцу отдали задержанное имение Быковского. Опасная грамота также была дана. Но уже по отъезде гонца пришла весть, что литовские воеводы, князья Полубенские из Вольмара, овладели нечаянно Изборском. Царь послал своим воеводам приказ отнять Изборск у Литвы. И приказ был исполнен. С жалобою на Полубенских и с требованием отпуска пленного воеводы Изборского отправлен был в Литву сын боярский Мясоедов, которому поручено было разведать. Которым обычаем слово в Литве и Польше носится, что хотят взять на Великое княжество Литовское и на Польшу царевича Ивана, и почему это слово в люди пущено. Обманом или вправду того хотят? И все ли люди того хотят? И почему то слово делом не объявится, а в людях носится? Мясоедову дан был также наказ. Станет с ним говорить князь Андрей Курбский или иной, который государев изменник, то отвечать: «С изменником что говорить? Вы своею изменою сколько ни лукавствуете бесовским обычаем, а Бог государю свыше подает на врагов победу и вашу измену разрушает. Больше того, не говорить ничего и пойти прочь. а с простым изменником и того не говорить. Выбранив его, плюнуть в глаза, да и пойти прочь. В 1570 году приехали большие послы литовские – Ян Краташевский и Николай Тавлаш. При переговорах начались опять споры о полоцких границах, насчет которых никак не могли согласиться. Тогда послы, чтобы облегчить дело, попросили позволения переговорить с самим царем и объявили, что ему особенно выгодно заключить мир. Когда Иоанн спросил, почему, то послы отвечали: «Рада государя нашего, короны польской и великого княжества литовского, советовались вместе о том, что у государя нашего детей нет, и если Господь Бог государя нашего с этого света возьмет, то обе рады не думают, что им государя себе взять от бусурманских или от иных земель, а желают избрать себе государя от славянского рода, по воле, а не в неволю, и склоняются к тебе, великому государю, и к твоему потомству». Царь отвечал: «И прежде эти слухи у нас были, у нас, Божиим милосердием и прародителей наших молитвами, наше государство и без того полно, и нам вашего для чего хотеть? Но если вы нас хотите, то вам пригоже нас не раздражать, а делать так, как мы велели боярам своим с вами говорить, чтоб христианство было в покое». Иоанн в длинной речи, занимающей 44 страницы в посольской книге, рассказывал послам по порядку историю отношений Москвы к Литве в его царствование и заключил, что война не от него, а от короля. Когда Иоанн кончил, то послы сказали, что они некоторых речей вполне не поняли, потому что иных русских слов не знают, и потому государь велел бы им дать речь свою на письме. Иоанн отвечал, что писарь их все слышал и понял, и может им рассказать. Писарь испугался и сказал: «Милостивый государь, таких великих дел запомнить невозможно. Твой государский от Бога дарованный разум выше человеческого разума». Заключено было перемирие на 3 года с оставлением всего, как было, с тем, чтобы в эти 3 года переговаривать о мире. Для подтверждения перемирия отправлены были в Литву князья Канбаров и Мещерский, которым дан был такой наказ: «Если станут говорить: государь ваш в Новгороде, Пскове и Москве многих людей казнил?» Отвечать: «Разве вам это известно?» Если скажут, что известно, то говорить: «Если вам это известно, то нам нечего вам и рассказывать. О котором лихом деле вы с государскими изменниками лазучеством ссылались? Бог ту измену государю нашему объявил, потому над изменниками так и сталось». Нелепо было это и затевать. Когда князь Семен Лугвений и князь Михаил Алелькович в Новгороде были, и тогда Литва Новгорода не умела удержать. А чего удержать не умеем, зачем на то и посягать? Если спросят: «Зачем государь ваш казнил казначея Фуникова, печатника Висковатого, дьяков, детей боярских и подьячих многих?» Отвечать: «О чем государский изменник Курбский и вы, паны радные, с этими государскими изменниками ссылались? О том Бог нашему государю объявил. Потому они и казнены, и кровь их взыщется на тех, которые такие дела лукавством делали, а Новгороду и Пскову за Литвою быть непригоже». Дан был наказ, как поступать послам в случае смерти Сигизмунда и избрания нового короля. Если король умер и на его место посадят государя из иного государства, то с ним перемирие не подтверждать, а требовать, чтобы он отправил послов в Москву. А если на королевстве сядет кто-нибудь из панов радных, то послам на двор не ездить, а если силою заставят ехать и велят быть в посольстве, то послам, вошедшие в избу, сесть, а поклона и посольства не править, сказать: «Это наш брат. К такому мы не присланы. Государю нашему с холопом, с нашим братом не приходится через нас, великих послов, ссылаться». Послы присылали в Москву приятные донесения. Из Вильны все дела король вывез. Не прочит вперед себе Вильны, говорит: «Куда пошел Полоцк, туда и Вильне ехать за ним. Вильна местом и приступом Полоцка не крепче, а московские люди, к чему приступятся, от того не отступятся. Обе рады, хотят на королевство царя или царевича. У турецкого брать не хотят, потому что мусульманин, и будет от турок утеснение. У цесаря взять обороны не будет, и за свое плохо стоит. А царь, государь воинственный и сильный, может от турецкого султана и от всех земель оборонять и прибавление государством своим сделать». Хотели уже послать бить челом царю о царевиче, да отговорил один Евстафий Волович по королевскому темному совету, потому что король придумал вместо себя посадить племянника своего, венгерского королевича, но королевич умер. В Варшаве говорят, что кроме московского государя другого государя не искать. Говорят, что паны уже и платья заказывают по московскому обычаю, и многие уже носят, а в королевнину казну собирают бархаты и комки на платье по московскому же обычаю. Королевне очень хочется быть за государем-царем. Но Иоанна мало прельщало это избрание в короли его самого или сына его, и человеку, менее его разумному, оно не могло казаться очень вероятным. По-прежнему его занимала одна задушевная мысль – приобресть Ливонию. Он соглашался, наконец, отдать и Полоцк Литве за Ливонию, но мог ли король согласиться на это? Если бы даже Сигизмунд Август и Сейм согласились предать верившиеся им города, то последние могли найти других защитников, как, например, Ревель был уже во власти шведов, да и без защитников приморские города могли долго держаться против войска московского. Одним словом, для достижения непосредственного владычества над Ливонией требовалось еще много крови, много времени. И вот Иоанн напал на мысль о владычестве посредственном, на мысль дать Ливонии немецкого правителя, который бы вошел в подручнические отношения к государю московскому, как герцог Курлянский к польскому королю. В 1564 году Иоанн предложил пленнику своему, старому магистру Фюрстенбергу, возвратиться в Ливонию и господствовать над нею, если согласится от имени всех чинов и городов ливонских, присягнуть ему и потомкам его верности, как своим наследственным верховным государем. Но Фюрстенберг отказался от предложения, не соглашаясь изменить клятве, данной им Римской империи. Так рассказывают ливонские летописцы. Но другие вести были получены при дворе польском в конце 1564 года. Сюда писали из Москвы, что посол от великого магистра немецкого ордена, восстановленного по имени в Германии, исходатайствовал у царя свободу Фюрстенбергу на следующих пяти условиях.